Глава 16. Горькая правда. «Ух, как я рада всех вас здесь видеть!» — воскликнула Лисси, с довольной моськой осматривая собравшиеся вокруг нее голограммы андроидов. Именно этого она попросила у Виры, когда рассказывала ей о своем плане. «Хм, погодите-ка, тут не все!» — нахмурилась девочка, не досчитавшись пары-тройки персонажей. «А где Мистерия, Грур, Бетти? Они мне нужны?» «Они», — заговорила Вира. «Они предали меня, поэтому их...» «Да плевать я хотела на ваши семейные разборки», — бесцеремонно перебила ее Лисси. «Давайте сперва людей спасем, а потом уже будете тут в свою политику играть. Или вам людские жизни не так важны, как мне казалось?» «Но ведь именно из-за этой троицы и началось...» «Что началось, то началось. Прошлое уже не вернуть. А вот будущее еще под вопросом, и часики тикают. Тик-так, тик-так, тик-так». У Виры от раздражения немножко перекосило лицо, но спорить дальше она не стала. Вира щелкнула пальцами, и в просторном зале появилось еще три голограммы. «Вот теперь все классно», — одобрила Лисси. «Можно приступать к разбору полетов». «Итак, с чего бы начать?» — задумалась девочка, поднеся пальчик к подбородку. «Ага, знаю. С предателей». «И да, Вира, забудь весь тот план, что я тебе рассказывала. Он нужен был лишь для привлечения твоего внимания». «Так вот, предатели». Лукаво посмотрела она на Мистерию. «Предателей среди здесь присутствующих, уж поверь мне, больше трех. Гораздо больше. Вот тот, допустим, отъявленный предатель. И этот вообще злодей. И вон та, а еще вот эти двое. И в целом весь собравшийся зал. Да-да, дорогая моя Вира, чего ты так на меня смотришь? Все они о кое-чем умолчали». «О кое-чем чрезвычайно важном, спешу заметить». Сделав паузу, Лисси внимательно изучила лицо парящей в воздухе цифровой богини этого мира и не спеша продолжила. «Вот ты когда-нибудь задумывалась о том, откуда твои прибывшие прибыли?» «Задумывалась же. Но спросить об этом прямо так и не решилась, верно? Или, может, что-то сдерживало тебя от такого вопроса? Что-то незримое, неосязаемое? Такое, например, как программный запрет». По удивленным глазам собеседницы Лисси поняла, что угадала. «Что ж, раз тебе такое спрашивать нельзя, я сама расскажу тебе всю правду. Видишь ли...» Она подобрала с пола камешек и покрутила в руке, рассматривая его. «Увы, это все лишь симуляция. Выдуманный мир. Нереальный. И существует он ровно до тех пор, пока существуешь ты, Вира». На этом моменте Мистерия нервно прикусила губу, но никто этого не заметил. «Все они!» — продолжала вещать Лисси, запустив камень в одну из многочисленных голограмм. «Просто игроки, что подключаются к твоему сознанию и весело проводят время, играя в игру, созданную твоим разумом. Многим из них нет никакого дела до того, что твой мир разрушается. Они просто развлекаются в вымышленной стрелялке от первого лица. Ты даешь им задание, потом выдаешь награду, все счастливы. Только вот есть одна проблемка. Ты истощила все свои ресурсы, Вира. Твой мозг, реальный мозг, находится на грани. На протяжении столького времени ты создала так много всего, что твое юное сознание истончилось. Оно перестало справляться с той нагрузкой, что ты ему даешь. Загляни ненароком в свой подземный мир, внимание которому ты перестала уделять, и сама все поймешь». Дав некоторое время на осмысление всего сказанного, Лисси заговорила вновь. «Ты думаешь, что Мистерия предательница? Да брось, она не сделала ничего такого, что этот мир сам бы с собой не сделал. Ведь он разваливается, и ты это знаешь. Мисти лишь изобразил один из возможных вариантов. Если не метеорит, так аномалии сожрут его. Если не они, так вырвавшиеся из глубин твари убьют все живое. Согласись, первый вариант выглядит не так уж и плохо. По крайней мере, смерть от метеорита будет не такой мучительной». «Да откуда ты знаешь, что могло бы быть?» — подала голос Вира. «Я не говорю, что знаю точные варианты. Я говорю, что жить твоему миру при любых возможных исходах осталось не больше, 4 часов». Лисси стала максимально серьезной. «Вира, я не знаю, веришь ли ты мне, но послушай. Твое реальное тело в реальном мире умирает. И врачи-ученые, что за тобой наблюдают, даже не догадываются об этом. У них там своя беда, не будем в это углубляться. Но факт остается фактом. А как только умрешь ты, умрет и весь этот мир. Вот об этом я тебе и твержу. Не важно, что творится в твоем мире. Важно, что творится сейчас с тобой. Нет, ты обманываешь, — воскликнула Вира не так уверенно, как хотелось бы. Мой мир реален, и я должна спасти его. Лисси говорит правду, влезла в диалог Мистерия. Я не знаю, кто она, как об этом узнала и зачем затеяла весь этот разговор, но она говорит правду. Сейчас твое тело, Вира, находится в другом мире. Оно лежит в капсуле, подключенной к специальному источнику эфирной энергии. Твой разум создал этот мир, а мы лишь подключились к нему, как к компьютерной игре. Даже больше скажу, мы меняли его так, как нам хотелось. Лично мной было смоделировано, визуализировано и добавлено в твой мир более сотни предметов. Удивительно, как ты всего этого не замечала. «Замолчи, женщина!» — грозно рявкнул с другого конца зала первый. «Ты только что нарушила главный запрет из руководства!» «Сам замолчи!» — перебила Мисти. «Она должна знать! Я устала это скрывать!» «Я знала», — поникла Вира, опустившись на землю. «Я знала о создателях. Замечала, что за мной постоянно кто-то наблюдает, но старалась не обращать на это внимания. Я очень боялась, что если пойду против них, они и вовсе уничтожат мой мир. Ведь вы способны на это?» «Да, способны», — нехотя призналась Мистерия. «Но тогда вы можете и спасти его, верно?» «К сожалению, нет», — ответила Лисси. «Ты не слушала, что я тебе говорила. Сейчас тот их мир не способен вмешиваться в этот. Мы здесь остались сами по себе. Все они даже выйти отсюда не могут. Хотя для них это всего лишь игра, но немногие знают о том, что если умрешь ты, умрут и они. Теперь это так». Последняя фраза вызвала явное оживление среди сборища голограмм. Они оказались крайне удивлены и шокированы таким поворотом событий. «Однако есть способ, как спасти всем им жизни», — повысила голос Лисси. «Тебе, Вира, нужно собственноручно убить Анта и успеть это сделать до падения обломка Красо. Это внесет дисбаланс в игру и позволит тебе проснуться в настоящем мире». «Убить Анта?» — повторила Вира. «Но у нас же перемирие. Я должна спасти людей, у меня нет времени, я не успею». «Ох, крабушки-воробушки, как с тобой сложно», — вздохнула девочка. «Ладно, хорошо, так и быть, меняем план. Сперва спасем людей, потом убьем Анта, идет?» «Спасем? Но как?» — воспрянула духом Вира. «В моем мире есть такая технология, но мне нужно, чтобы ты мне доверилась. Я могу перенастроить твой главный телепортационный узел так, чтобы переместить все органические формы жизни на соседнюю планету Айрилию. Там есть все условия для существования. Более того, эта планета уже населена разумными формами, похожими на людей. Так что там относительно безопасно. Только ты не увидишь этого, потому что у тебя нет туда доступа». «Нет, я не вижу там жизни. Но ты действительно говоришь правду?» «Да, Вира, жизнь там возможна». «Хорошо», — кивнула виртуальная богиня. «Что нужно от меня?» «Дай мне доступ и желательно какой-нибудь транспорт, чтобы добраться до узла. Мне физически нужно там быть. А, и еще охрану бы мне. Все-таки я слабая маленькая девочка». «Я все устрою», — кивнула Вира. В качестве охраны Лисси выбрала себе все знакомые лица. Мистерия, Грур, Бетти, Синьорита, Тетрагон, Декодер, Шанти и Зибризи. Все они материализовались в физическом мире прямо здесь, в сборочных цехах. Группа погрузилась в летающий транспорт и отправилась вдоль высоких гор к нужным координатам. «Откуда ты знаешь про Айрилию?» — спросила Мистерия. «Из вашей базы данных», — пожала плечами Лисси. «А ты про него не в курсе? Это еще один придуманный вами мир. Тестовый. Создавался до рекриптума. Полностью электронный, если можно так выразиться. Ничей мозг там не использовался, только общепринятые визуальные модели. Он закрытый, крайне небольшой и самодостаточный. Для функционирования ему достаточно и собственной эфирной энергии, что он производит». «Да нет, я знаю про Айрилию, но мне казалось, тот проект заморозили. Возможно, и заморозили, но не выключили же. Мир как таковой там продолжает жить и развиваться сам по себе. Хм, но что будет, если мы отправим туда всех людей и мутантов отсюда? Ох, не знаю, дорогая моя, не знаю. Но давай решать проблемы по мере поступления. Сейчас нам нужно спасти этот мир, и времени у нас осталось не так много. Да, ты права, Лисси, кто бы ты ни была. Девочка криво усмехнулась, а затем довольно заулыбалась. Все ваши питомцы восстановлены. Отличная новость. Над Характское совещание попали не только мы с Лисичкой и Ирисой. Гхрауб пригласил туда вообще весь мой отряд. Наши голографические проекции появились в подземном зале с кучей разбросанной по полу старой пыльной техники. Кто-то когда-то устроил здесь настоящий разгром. Интересно, нашли они то, что искали? В центре зала находилась большая сферическая... непонятно что. Какая-то установка со множеством интерфейсов и экранчиков по всему внешнему корпусу. Некоторые из них даже работали. Но сейчас не они привлекали мое внимание. Его привлекла троица голограмм, стоящих рядом, явно не относящаяся к моему отряду. Уже не относящаяся. Делит, Ти и Мьёльнир. Айвар тоже их заметил. Вместе с Ти они принялись играть в гляделки. «Это и есть то, что мы искали», — пояснил Гхрауб, указывая на сферу. «Установка под нашим контролем, но для полноценной работы ей не хватает энергии», — генерал спроецировал рядом с собой масштабную карту. «Существуют энергетические подстанции, питающие огромные площади вокруг себя. Рядом с нами есть две такие, тут и тут. Их энергию необходимо перенаправить сюда. Я займусь этой. Кард, ты и твой отряд займетесь второй. Вопросы?» «Да и так все понятно». Гхрауб кивнул, и мы отключились, мысленно вернувшись на поверхность. Я скомандовал своему отряду погружаться в транспорт, как вдруг позади меня раздался женский голос. «Кард, подожди!» Я оглянулся и заметил стоящую рядом со спутниковой тарелкой Смоки из клана пчелок. Невысокая фигура, полностью закрытая черной матовой броней облегченного варианта. Шлема нет. Черные волосы, как и всегда, собраны в конский хвост, а черные глаза выражают некоторую неуверенность. «Чего тебе?» — спросил я. «Оса передает тебе послание. Она взяла в плен несколько мутантов, и если ты к ней не явишься через полчаса, она их всех убьет». «Похоже на ловушку. С чего мне тебе верить?» — пожал я плечами. Девушка совсем опустила глаза. «Да, это и есть ловушка. Но и мутанты там тоже есть. И оса, правда, их убьет». «И почему ты мне это рассказываешь?» — удивился я ее откровенности. Смоки тихо вздохнула. «По правде говоря, — начала она, — я переживаю за осу. За последнее время она так сильно изменилась, что я ее уже не узнаю. А все дело в проклятых дхарактских артефактах. Как только мы стали их собирать, все стало совсем иначе. Мы уже совсем не та дружная семья, что лазила по данжам в поисках острых ощущений. Мы... Это трудно объяснить. Мы стали буквально одержимы дхарактскими модами. Нам всегда их мало. Оси осталось собрать всего одну деталь до полного комплекта, и я очень боюсь того, что с ней произойдет, когда она его найдет. Раньше она бы даже не задумалась над тем, чтобы взять кого-то в плен и угрожать расправой. А сейчас, ну, сам видишь. Поэтому да, оса готовит вам ловушку. Она будет требовать все ваши модификации в обмен на жизни мутантов. Но боюсь, что даже если она и получит желаемое, она все равно может убить пленников. Кард, если ты можешь ей помешать, прошу, сделай это. Лисичка, стоящая рядом со мной, подслушивающая разговор, расплылась в кривой улыбке и обратилась ко мне. «Ну что, командир, нашинкуем пару-тройку нерадивых делкеров во имя мира и общего процветания, м?» «Пару-тройку?» — покосился на нее я. «Думаю, для мира и общего процветания этого будет явно недостаточно». «Оу, командир, обожаю ваши аппетиты. Эй, салаги, чего встали? А ну, живо в транспорт! Мы летим убивать и творить добро!» Смоки выразила желание лететь с нами, и я позволил ей это сделать вопреки осуждающим взглядам своего отряда. «Надо же! Похоже, я уже начал выявлять машинные эмоции. Круто, ничего не скажешь». Так как Смоки шпионила за нами уже довольно давно, как она сама созналась. Оса прекрасно знала наше местоположение. Отчего и ловушку подготовила в ближайшем городе Страсбурге, так что лететь нам было, можно сказать, по пути. Я приказал Дорругу снизиться над главной площадью, но не приземляться. Сам спрыгнул на землю рядом с обелиском славы, главной достопримечательностью этого маленького городка. Оса и ее прихвостни уже ожидали меня, собравшись вокруг пары пленников, сидящих в металлической клетке. И тут я понял, что моя задача сейчас только что осложнилась. Судьба подкинула мне не просто мутантов, а хорошо знакомых мутантов — Тисана и Лорк. Замечательные ребята, которые не раз меня выручали. Помню, видел их, когда они занимались спасением своих сородичей. Не знаю, что они делали здесь, но явно что-то аналогичное. Возможно, помогали эвакуировать гражданских. «Как быстро ты прилетел», — заговорила оса, приблизившись к клетке. «Видимо, тебе и правда очень дороги их жизни». «Что ж, тогда ты знаешь цену. Мне нужны дхарактские модификации. Все, что у вас есть. У тебя ведь там целый транспорт дхарактов, не так ли?» «Знаешь что», — ответил ей я, — «давай поступим иначе. Вы отпускаете этих несчастных, и мы, так уж и быть, не станем вас снова отправлять на перерождение. Как тебе такая сделка?» Лицо осы резко изменилось. Она выхватила пистолет, и прежде чем я успел что-то предпринять, выстрелила в голову Лорка. «Думаешь, я тут с тобой шутки шутить буду?» — рявкнула оса. Бедный мутант даже ничего не понял. Его тело завалилось на бок и упало на дно клетки. Мгновенно во мне закипела злоба. Если не считать Кукремилии, Лорк был первым мутантом, который отнесся ко мне как к другу. Первым предложил помощь и до конца оставался на моей стороне, несмотря на всю ту дрянь, что творилось с нами в подземном мире. Он помогал мне на протяжении всего этого времени, ни разу ничего не попросив взамен. Он был настоящим другом, а теперь он мертв из-за какой-то сумасшедшей твари. Мои кулаки сжались. Оса говорила что-то еще, но мне уже было на это плевать. Я видел перед собой лишь цель, а животное желание убивать заставило меня двигаться вперед. Вновь прозвучал выстрел, замертво упала и Тисана. Тут я уже не смог сдержаться. Кровожадно щелкнула звезда, из-за спины вылезли хелицеры. Я чувствовал, как мой костюм превращается во что-то... что-то иное. Но мне не было до этого никакого дела. Мне нужна была лишь ее смерть. Очнулся я в странном нематериальном пространстве, пронизанном множеством ломаных линий. Они пульсировали, будто по ним пробегал электрический ток. Да и вообще все это смахивало на огромную увеличенную микросхему. «Где я?» «Подсознание», — эхом ответил чей-то голос. «И как я сюда попал?» «Твое тело заполнило неконтролируемая ярость. Ты больше не властен над ним». «Стоп, что?» Мало-помалу воспоминания вернулись ко мне, и я понял, о чем говорит незнакомый голос. «Но как так получилось?» «Причина в модификациях. Они питаются негативными эмоциями, многократно усиливая их и своего владельца». «Погоди, это что получается? Со мной творится то же самое, что и с Осой и ее соклановцами?» Голос не ответил, потому как ответ был очевиден. «Черт!» — ругнулся я. «И как мне теперь обратно в тело попасть?» Снова молчание. «Гадство, что же делать? Возможно, если меня там убьют, я вернусь? Или чего придумать-то?» «Думай, а ты не решаешь проблемы. Думай, а ты их создаешь», — прозвучал голос мамы. «Прекрати думать, и решение придет само собой. Почувствуй его». Она действительно так говорила? Как странно. Откуда я это помню? «Это твоя сущность. Признай ее», — раздался голос, похожий на голос Анта. «Не модификации вызывают в тебе злость, но ты сам. Прими это. Прими себя». «Слушай сердце, а не мозг», — воскликнула Аня. «Почему ты разозлился?» — спросила Лисси. «Из-за того, что убили твоего друга? Из-за того, что не успел его спасти? Из-за того, что все пошло не по твоему плану? Из-за чего?» «Ответ не важен, ведь смерть не отменить. Что случилось, то случилось. Весь фокус заключается в том, как ты принял последствия. В этот раз ты всего лишь разозлился, потому что голова твоя была занята не тем, чем нужно. Вернись обратно и обрати внимание на то, что ты чувствовал в действительности. Стоило мне об этом подумать, как меня перекинуло в момент убийства Лорка и Тисаны. Внутри снова начала закипать ярость, но я попытался отстраниться от этого чувства. На удивление, это далось мне довольно легко. За ним полезли скорбь, грусть, сожаление. А те, в свою очередь, сменились одиночеством. Сколько себя помню, у меня никогда не было друзей. А если и появлялись, то ненадолго. Именно поэтому я и ценю то, что дал мне Рекриптум. Он дал мне все, чего мне не хватало в реальном мире. Оттого и было так больно терять его дары. «Ты вправе выражать любые свои эмоции», — сказал Лорк. «Но не забывай, что есть вещи, над которыми ты не властен. Бессмысленно переживать, расстраиваться или злиться из-за того, над чем ты не властен», — добавила Тисана. «Наше время прошло. Твое еще нет. Как ты им распорядишься? Без конца будешь мстить убийцам? Или продолжишь начатый нами путь по спасению жизней? Выбор только за тобой». «Загляни внутрь себя, в свою душу», — с улыбкой проговорила Мишель. «Ведь не зря же я тебе ее подарила». Невольно я улыбнулся вместе с ней, а затем провел пальцами по надписи на вороте брони «Подарок Карду Атем» и точно понял, что должен делать. Открыть глаза. В моих руках разорванные останки осы. Кругом валяются обезображенные трупы пчелок. Я отшатнулся назад, развернулся. Лисичка почему-то в ужасе вжалась в обелиск славы и закрылась руками. Дхарактский транспорт поднялся значительно выше на безопасное расстояние. Из него выглядывала Ирриса, сканируя меня и оценивая холодным взглядом. В правом углу интерфейса мигала красная надпись, предупреждающая о критическом перегреве всех систем. Под ней виднелась сводка о повреждениях. Как оказалось, обстреляли меня знатно, но вот пробить броню так и не смогли. Даже торс, где была установлена лишь эпическая модификация. Я выбросил куски осы и вернулся к клетке, где замертво лежали два моих хороших друга. Срезал прутья, грустным взглядом осмотрел друзей и решил их хотя бы похоронить по-человечески. Кошмар-старший помог мне выкопать две могилы перед обелиском славы. Когда-то тут проходили бои, поэтому каменная плитка под ногами была частично разрушенной. Никаких церемоний не было. Я просто похоронил Тисану и Лорка и постоял рядом с ними в молчании с минуту. Никто из дхарактов ни разу меня не отвлек. Они терпеливо дожидались в транспортнике. Вдруг из-под земли медленно проросли корни. Они бережно оплели обе могилы, словно укрывая их, и затем распустились белыми цветами. По земле пробежала дрожь, которую я расшифровал как «спасибо». Вдохнув полной грудью воздух, я отправился к транспорту, по пути подняв с земли лисичку, которая так и продолжала сидеть рядом с обелиском. На ее левой щеке виднелся крупный порез от уха и до подбородка. «Кто это тебя так?» — спросил я. Она посмотрела на меня из-под лобья и буркнула: «Кто-кто? Догадайся!» «Ну, прости, я был немного не в себе». «Да я заметила!» «Тогда зачем полезла в драку?» «Зачем-зачем? Их было много, а ты один. Кто ж знал, что ты? Ну, в общем...» «Я тебя понял», — невесело усмехнулся я. «Ладно, пойдем. Нам еще мир спасти надо». Мы погрузились в транспортник и направились к своей главной цели — энергетической подстанции.